Функционеры. Пригород Киева. Раннее утро. 17 августа 2015 года. Нечаянно вырвавшийся возглас удивления спугнул мирно пасущегося молодого лося и, отразившись от близлежащего соснового бора, вернулся назад затухающим эхом. Люди сразу же почувствовали, как в их стане начал расти градус накала общего недовольства и нервного напряжения. Послышались одиночные, недоуменные вопросы. «Кто это такой? Пусть этот идиот идет орать в другое место!» Лицо незадачливого охотника побледнело, а в умах сторонних наблюдателей поселилась полная убежденность, по крайней мере, так показалось большинству, что и ствол его оружия как-то неестественно обмяк и опал. Чуть погодя, нервозные возгласы стали трансформироваться в насмешливые и как-то сами собой стихли. Охотники вдруг вспомнили, зачем они сюда пришли, и, переключив свое внимание на свежие следы дикого зверя, осторожно перемещаясь, стали удаляться в сторону соснового бора, следуя за опытным охотником-следопытом. Будущее затаило в себе серьезную опасность и куда более явную, чем возможность пострадать от раненого зверя. В наступившей тишине незадачливому охотнику казалось, будто даже птицы, ощутив повеявший холодок страха, настороженно притихли в густых ветвях заповедных джунглей. Вытащив скользящий затвор, охотник спрятал свою винтовку в багажник джипа и, сверкнув бриллиантом в утреннем солнце, бросил свое тело на заднее сиденье автомобиля, устало откинувшись на спинку кресла. Водитель тут же взялся за ключ зажигания, и через минуту, мягко набирая скорость, машина плавно покатилась по проселочной дороге в юго-западном направлении. Вынырнув из омута темных мыслей, первым нарушил молчание VIP-пассажир служебного автомобиля. «Знаешь, что в глубокую старину делали с гонцом, принесшим плохие вести?» Водитель бросил косой взгляд назад. «Так это же в старину!» Так сказать, дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Да и несправедливо все это было. Кто звонил? Понятия не имею. Неизвестный представился как Дервер. Вызов пришел на наш рабочий телефон с неопределившегося номера. Однако система защиты информации распознала его как своего. Я мало что понял, поэтому запомнил все слово в слово и пересказал вам. Пассажир бросил беглый взгляд на часы. «Видеоконференция состоится через полтора часа. И, надо полагать, посвящена она будет...» Он надолго замолчал, наблюдая, как за окном авто меняется пейзаж. Затем внезапно оживился, заинтересованным тоном обратившись к водителю. «Еще раз, перескажи мне все, что тебе было сказано». Проезжая трудный участок дороги, водитель сбросил скорость, перейдя на пониженную передачу. «Дорогой брат, наши друзья крайне обеспокоены сложившимся положением дел в поддержке и продвижении технических заданий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на изучение аномальных явлений и феноменов запретной зоны, входящих в сферу интересов Межотраслевого департамента экономики и оборонной промышленности, деятельность которого финансируется исключительно за счет бюджетных средств корпорации». Внимание к этому вопросу стало более остро после кратковременного сеанса экстренной передачи данных фискальной системы одной из лабораторий, расположенных в запретной зоне в секторе G. Характер сеанса и канал передачи говорят об условиях крайнего системного кризиса, а смысловая составляющая – о выявлении факта утечки информации гигантского объема. Итог. Рабочее тело суперкомпьютера разрушено. Все системы управления и контроля свернуты. Осуществляется попытка перезапуска автоматики и перехода в эшелон традиционного управления. Аналитиками предвидятся длительные и нежелательные последствия, в связи с чем имеются основания полагать, что над тобой нависла реальная угроза увольнения по несоответствию занимаемой должности. Ты сам понимаешь, чем это тебе грозит. Итак, предупрежден, значит вооружен. Да поможет нам Бог. Пассажир молча кивнул головой и перевел свой взгляд за окно автомобиля. До конца поездки он более не проронил ни слова, с головой окунувшись в вихрь скоротечных мыслей. Терпеливо ожидавший руководителя в фойе малого конференц-зала, секретарь бросил беглый взгляд на часы и совсем невесело подумал. Подходит к концу третий час видеозаседания, и это без каких-либо перерывов на чашечку кофе. Не знаю, о чем там можно так долго беседовать, но, судя по всему, у Фиксатова серьезные проблемы. Заигрался парниша, определенно заигрался, да и запорол какое-то важное дело. Может, мне уже пора делать ноги? Когда жареным запахнет, будет уже поздно. Он резко встал со стула и, пройдясь по залу фойе, остановился у окна. Слава богу, мне хватило ума хорошенечко подготовиться к подобным поворотам и поднакопить на личности. Хватит, чтобы сменить имя и место проживания, а там уже не пропадем. Главное помалкивать. А то не ровен час меня, как того бедного Генриха, под топор пристроят. Да еще вместе с этим Фиксатым, выпендрежником, возомнившим себя черт знает кем. Ведь я-то в его делишках первый пособник. Дверь конференц-зала распахнулась, и в фойе вышел хозяин, бледным лицом, но с высоко поднятой головой, что особо смотрелось комично и до слез смешно. О, явился наконец-то. Судя по походке и недовольной физиономии, пришлось ему несладко. Но, видать, шанс еще есть. «Это...» Босс бесцеремонно упер указательный палец в грудь секретаря. «К нам должен прибыть...» Затем, отведя руку, недоуменно пожал плечами. «Какой ты консультант?» «Уже ожидает». «Вот как?» «Оперативно». «Правда, я совершенно не понимаю, зачем он нам нужен и по каким вопросам он будет меня консультировать». «Ну да ладно, ожидайте меня в кабинете. А я подойду чуть позже». Секретарь недоуменно пожал плечами и, более ничего не говоря, тихо удалился, оставив своего руководителя наедине с самим собой.